Из маршевой роты попал я в команду аэродромного обслуживания, был зачислен в 137-й батальон. Вначале была Малая Вишера под Новгородом, шел 43-й год, конец ноября. Служил я в стартовой команде, провожали самолеты в полет и принимали. На нашем аэродроме базировались два авиаполка, истребительный и штурмовой. Истребители были разные, сперва Ла-5, потом Як-9, Як-9У. Хорошие самолеты, немцы их боялись. Были и американские, аэркобры, но летчики их не хвалили, а хвалили штурмовики Ил-2. Наша задача была выкладывать на взлетной полосе в конце аэродрома полотнище буквой «Т». Взлетали самолеты по одному, делали круг, строились и уходили на задание. Назад часто прилетали не все, строя уже не держали, прилетали подбитые. Другой раз летает над аэродромом, а шасси выпустить не может. Садились на живот. Если опытный летчик, то еще ничего. И сам смотришь живой, и машина восстановлению подлежит. Правда, масляный радиатор обычно сразу отлетал. Но иногда и летчики разбивались, и самолеты горели. По первости, потери были большими. Редко, когда возвращались без потерь. Звено полетело, одного или двух обязательно потеряют. Немцы часто бомбили нас на аэродроме. У нас у каждого вдоль взлетной полосы были вырыты окопы. Немцев мы определяли по гулу моторов. Еще издали. Вот бывало, налетят, все накроют. И зенитные расчеты, и наши самолеты. Последний раз нас бомбили в Чехословакии. На наш полевой аэродром налетели сразу несколько десятков немецких самолетов. А у нас в небе, как назло, ни одного дежурного истребителя. Все улетели на задание. А штурмовики только прибыли, и техники их еще не успели подготовить. Когда немцы налетели, мы сразу бросились к своим окопчикам. С нами оказался майор из батальона аэродромного обслуживания. Так этот майор тоже спрятался в окоп и сверху прикрылся куском фанеры. Немцы отбомбились, улетели. Мы вылезли из окопов, стали подтрунивать над майором. Из наших никто не пострадал. Кто-то из ребят и говорит: «Спасибо вам, товарищ майор! Если бы не ваша фанера, засыпал бы он наши окопы бомбами!» А майор и сам посмеяться не прочь. Живой! Можно и над собой посмеяться. Но тяжелее всего было летчикам. Очень часто они прилетали ранеными, с перебитыми ногами. Чаще всех гибли стрелки штурмовиков. Бывало, прилетит Ил-2, на плоскостях дыры от пуль. Стрелок откинулся, весь в крови. Чтобы сбить нашего штурмовика, немецкие штурмовики старались сперва убить стрелка. Тогда самолет беззащитен. А у стрелка был хороший пулемет, ШКАС. Они его боялись. Попадешь под очередь такого пулемета. Все, отлетался. Помню, под Киевом хоронили стрелка, молодого парня, Березюка. Тоже мертвый домой прилетел. Воздушным стрелком Ил-2 я стал совершенно случайно. Это произошло 2 ноября 43-го года. Наша 230-я кубанская штурмовая дивизия поддерживала десант морской пехоты. Морпехи в тот день высадили северо-восточнее Керчи и вели упорные бои. Немцы пытались сбросить десант обратно в море. На старте стояла шестерка наших Илов в боевой готовности. Группу должен был вести штурман полка, майор Коновалов. Вылет задерживался, и у людей затеплилась надежда. Авось его и вовсе не будет, вылета, ведь боевой день уже закончился. Но нет, последовала команда лететь на Эльтиген. Самолеты уже начали разбег перед взлетом, когда из последнего штурмовика выскочил сержант-стрелок. Он катался по земле и в истерике кричал: «Не полечу!» Сержант только что вернулся из госпиталя после тяжелого ранения. Был сбит, летчик погиб, а его вытащили из горящей машины наши пехотинцы. Подбежал командир полка: «Марш отсюда!» Увидел меня, приказал: «Парашют!» Я схватил парашют, побежал к самолету еще толком не соображая, что произошло, чуть не на ходу залез в кабину стрелка. Я хоть и не был штатным стрелком, но стрелять умел неплохо. Какой оружейник не владеет оружием? Вот и я, будучи оружейником штурмового авиаполка, умел стрелять из всех видов вооружения, которым был оснащен Ил-2. Ил пилотировал младший лейтенант Мансур Зиянбаев. Это был его второй боевой вылет. Взлетели. Мансур догнал над аэродромом истребитель прикрытия и занял место замыкающего в шестерке штурмовиков. На дельте Геном дым. Видны всполохи разрывов снарядов и бомб. Падают сбитые самолеты. Мы сходу сбрасываем бомбы. Делаем разворот, снижаемся, стреляем из пушек и пулеметов. Проходим вдоль плацдарма. С земли, из немецких траншей, по нашим машинам бьют из всех видов оружия. К нам прорываются мессершмитты. Но прикрытие на месте. Наши истребители перехватывают их, завязывают бой. И мы вырываемся из этого ада живыми. Но не зря перед вылетом сержант выскочил из машины, как будто чуял свою смерть. При сборе группы, после штурмовки, наш самолет, как это часто бывает с замыкающими, отстал. Такой самолет всегда подарок для истребителей. Его сбивают в первую очередь. И вот мессершмитты, их было два, кинулись на нас. Первую атаку я отбил, но это их не остановило. К тому же несколько крупнокалиберных пуль попало в наш самолет. Было повреждено переговорное устройство. Летчик уже не мог слышать меня и делать необходимые маневры. Наше счастье, один из лагов прикрытия, видя нашу беду, оторвался от своей группы и на свой риск в одиночку повел нас. И все же немцы прекрасно понимали свое преимущество. Они парой пошли на наш самолет. Зиянбаев почему-то стал уходить на максимальной скорости, по прямой. Как раз то, что и нужно в таких случаях мессам. Я взял в прицел ведущего, и когда тот сократил расстояние между нами до 100 метров, нажал на гашетку. И, видимо, попал, потому что мессершмитт, как ужаленный, взмыл вверх. А там его тут же перехватил лак прикрытия. Смотрю, пошел вниз с черным шлейфом. Но, увлекшись им, я совсем выпустил из виду ведомого. А он тем временем подобрался к нам снизу и завис в мертвом пространстве, где я уже не мог его достать. Приготовился к атаке. Немецкие истребители знали, что бронированный Ил-2 снизу можно поразить только с близкого расстояния. Знали и то, что турель стрелка имеет ограниченный угол стрельбы. Опасность всегда страшна своей неожиданностью. Когда мессер завис под нашим подбрюшьем, по всем канонам воздушного боя, это означало для нас только одно — конец. Осталось последнее — стрелять через фюзеляж своего самолета. Во фронтовой газете я однажды читал, что так стрелял стрелок-радист-бомбардировщика, атакованного истребителями, и отбился. Но можно перебить тяги рулей, и тогда уж точно хана. И я подумал, не все ли равно, кто перебьет наши тяги, я сам или МЕС? Я примерно прицелился, потому что точно прицелиться было нельзя, и ударил из своего пулемета через фюзеляж. Зиянбаев, видно, решил, что нас достала очередь немца, и моментально скользнул влево. Это нас спасло. Короткая очередь мессершмитта нас не задела. Но зато немец как раз напоролся на мою длинную очередь. Буквально передо мной немецкий истребитель перевернулся через крыло и рухнул вниз. Я даже не видел, чтобы он горел. Просто рухнул. Так мы выжили. Но до базы оставалось еще далеко. Фюзеляж весь разбит, щепки торчат в разные стороны. Я смотрел на них с ужасом. Мне казалось, что вот-вот фюзеляж и вовсе отвалится. И решил я проверить, не задеты ли тяги рулей, иначе при маневре они могут просто-напросто не выдержать и оборваться. Раскрыл райские врата. Так в шутку мы называли бронированные створки, которые прикрывали стрелка снизу, и полез проверить тросы. Они оказались в порядке. Лак то и дело взмывал надо мной, шел рядом. и летчик делал знак рукой. Что-то настойчиво хотел нам сообщить. Так, мы дотянули до своего аэродрома. Сели благополучно. Зиенбаев зарулил на стоянку. Сопровождающий нас Лак приземлился перед нами. Мы с Мансуром полезли из кабин. Посмотрели друг на друга, на развороченный фюзеляж своего самолета и молча побрели на командный пункт. У входа стоял командир полка и командир звена истребителей, прикрывавших нас. Оказалось, что из нашей шестерки ИЛов на базу вернулись только три. Остальные с повреждениями не дотянули до своей базы и сели на других аэродромах. Стрелка, отказавшегося лететь на боевое задание, хотели отдать под трибунал, но комполка сказал: «Он пришел к нам из пехоты, пускай туда и возвращается!» И отправили его пулеметчиком в пехоту. 5 декабря группу на Эльтиген повел Тамерлан и Шмухамедов. Я с ним. Над аэродромом облачность была низкая, метров 300. А бомбы ниже 400 бросать нельзя, можно поразить самого себя. Но над проливом облака начали подниматься. Там работали другие группы ИЛов. Истребители прикрытия дрались с немецкими истребителями. Словом, все как всегда. Тамерлан командует: «Противозенитный маневр! Атакуем группой! Сходу!» Мне хорошо видны действия всей группы. Пробиваемся сквозь зенитный огонь, сбрасываем бомбы на танки и пехоту южнее поселка. Так, от бомб освободились. Машина сразу становится более легкой и маневренной. Тамерлан накрывает РСами и огнем пушек зенитную батарею. Подвернулась на пути, как ее обойдешь? Затем на бреющем проносимся вдоль переднего края, остальные за нами. Я кручу головой вокруг, нет ли поблизости истребителей противника. Вдруг в правой плоскости нашего самолета возникает огромная дыра. Тамерлан выравнивает самолет. У кромки моря разворот и снова на штурмовку, на врага. Вот, разрывы зенитных снарядов как обрезало. Если зенитки прекратили огонь, значит, где-то рядом истребители? Так и есть, вон они, приближаются. Два месса сразу кинулись на замыкающий ил. Его стрелок, смотрю, лупит по одному истребителю. Я тут же открыл огонь по-другому. Вот, мой отвалил. Тут уж так, у кого нервы крепче. Второй продолжает наседать. Тамерлан маневрирует, он все тоже видит и помогает мне поймать в прицел истребителя. Пулемет у меня хороший, ШКАС, 1800 выстрелов в минуту. Мне достаточно поймать цель в прицел хотя бы на долю секунды. Тамерлан немного качнул самолет, и я всадил в мессо точную очередь всего со 100 метров. Немец упал в Чурбашское озеро. Фонтан был хороший. Летим на малой высоте, замыкающий еще ниже. Он летит так низко, что мне кажется, вот-вот он коснется винтом воды. Что-то с ним неладно. Смотрю, садится на воду возле баржи. Куда ж он, думаю? Надо чуть-чуть потянуть. Немного ведь осталось. Брызги. И над ним смыкаются воды. После посадки к нашему самолету на стартовой машине подъехал командир полка. Тамерлан доложил о выполнении задания, о том, как я сбил мессо, и что погибли лейтенант Тихонов со стрелком Васильевым. «Они не погибли!» — закричал я совсем не по уставу. «Они сели на воду рядом с баржей, я видел!» Командиры молча посмотрели на меня и разошлись. Утром 7 мая нашему полку был зачитан приказ о штурме Севастополя. На боевое задание я вылетел в самолете командира группы, штурмана полка Коновалова. Я к нему напросился сам, у него стрелок заболел. Мы должны были нанести удар по артиллерийским позициям немцев юго-западнее Сапун-горы. Немцы там закрепились основательно и не давали нашим войскам продвинуться вперед. Взлетели. Видно, как с других направлений на Севастополь идут группы бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей. Некоторые уже возвращаются с задания. В эфире иногда узнаем голоса знакомых летчиков. Впервые наблюдаю в воздухе такое количество самолетов одновременно. В воздухе к тому времени уже установилось наше превосходство. Но дрались немцы по-прежнему, отчаянно и смело. Зенитки же не стали за это время менее опасными. Смотри, смотри! Подходим к Севастополю. Город весь в дыму. Видны очертания береговой линии. Бухта. Вдали слева Херсонес. Коновалов докладывает на КП генералу о готовности группы. «Я Стрела-3, уточните цель!» «Стрела-3 из района северо-западнее Балаклавы ведут огонь батареи противника! Заставьте их замолчать!» Еще до подхода к Сапун-горе наша группа начала противозенитный маневр. Зенитные снаряды рвутся со всех сторон. Коновалов умело маневрирует, по радио подсказывает летчикам, как действовать. Зенитный огонь все плотнее, но и нам дороги обратной уже нет. Проскочили без потерь. Поворачиваю голову, хочу посмотреть вперед. Стрелок ВИЛ-2 всегда сидит лицом назад, спиной к пилоту. Он должен прикрывать машину сзади. Но вперед тоже посмотреть охота. Виднеется Балаклава. Северо-западнее от нее те самые артиллерийские батареи. Видно, как они беспрерывно стреляют в сторону наших позиций. Илы снижаются. Так, значит, атакуем сходу. Бьем из пушек, затем пускаем реактивные снаряды. С пикирования бросаем бомбы. Три батареи замолкают. Делаем второй заход. Хотя в воздухе полное наше превосходство, и нас плотно и старательно прикрывают истребители, я внимательно слежу за обстановкой. Вот, наконец, отработали. Теперь домой. Поскорее на базу. Стрелять пока не пришлось, но спина потная от напряжения. Возвращаемся. Со стороны солнца появились две точки. Солнце бьет в глаза, даже через светофильтры очков, но я уже вижу истребители, и не наши. Вот они перестраиваются для атаки и пикируют на нашу группу. Смелые сволочи! В эти дни, последние дни боев за Севастополь, немецкими истребителями командовал обер-лейтенант Люфтваффе Эрих Хартман, ас номер один Германии, командир 9-й особой эскадрильи 52-й истребительной эскадры. Так что мы имели дело с лучшими экипажами противника. О Хартмане я узнал уже после войны, когда работал в Германии. А о том, как они умели воевать, знал уже тогда, на фронте.